Придется худо веки того. Ринусь на подмогу. Была, не была. Ринусь, ах ты, дружище! Славный и бедный ты человек. Я затрудняюсь ответить, товарищ Сталин. Услышал Бардин голос Бекетова. Да, так и сказал. Товарищ Сталин. Сказал так и, наверное, подумал. Надо ли говорить «товарищ Сталин»? Прежде они звали друг друга доверительно дружески по имени. Как звучит сейчас «товарищ Сталин»? Старое обращение друзей по борьбе, по оружию. Как оно прозвучит сейчас и как будет принято Сталиным? Не увидит ли он иронию там, где ее нет и в помине, а есть смятение? Ну, конечно же, смятение. Вон какие глаза у Сергея, нехрабрые. «Затрудняюсь?» — переспросил Сталин. «Разве это так неясно?» Он отступал, намереваясь возвратиться в комнату, из которой вышел, но потом остановился, раздумывая, что же ответит Бекетов. А Бекетов думал, с той сентябрьской ночи 31-го года, теперь уже призрачный, когда его вдруг вызвали в Кремль, и Сталин спросил, что он думает о возобновлении отношений с Америкой, нынешняя их встреча была первой. Тогда эта встреча была где-то здесь, может быть, в той самой комнате, из которой вышел сейчас Сталин, а между одной комнатой и другой легли эти 8 лет. И белые снега Печоры, и дощатый городок, стоящий на скате взгорья. «Надо подождать год», — сказал Бекетов. «Год покажет». Сталин сдвинулся с места. «Год покажет», — произнес он, и в голосе его прозвучала ирония. Ему не нравился ответ Бекетова, но он не хотел этого обнаруживать при всех. «Покажет, покажет. Мы все сильны задним умом, но решать надо сегодня», — произнес он теперь уже безо всякой иронии. «Покажет». Сказал он и направился в кабинет, однако прежде чем войти в него, остановился. «Сильны задним умом», — повторил он и, войдя, тронул дверь. Дверь скрипнула и остановилась. Видно, закрыть ее у него уже не было сил. Бекетов уснул, как только машина выехала за черту города. Он слишком хорошо знал Ивантеевский дом Бардиных, чтобы надеяться лечь раньше утра. Бардину показалось, что в машине свежо, и он наклонился, чтобы закрыть боковое стекло. На него глянул черный шатер ели и небо, яснозвездное, августовское. И вид этого неба, пугающе неоглядного, обратил мысли Бардина к тому, что произошло сегодня ночью. «Есть решение, которое не вправе принять один человек, кем бы он ни был». Бардин хотел думать, что решение, принятое этой ночью, было принято не единолично. А коли так, была ли уверенность, что это единственно верный шаг из тысячи возможных? Бардин пытался воссоздать подробности минувшего дня. Наверное, самым характерным в этих переговорах была фраза, сказанная Риббентропу Молотовым, когда речь зашла о военном союзе. «Об этом не может быть речи». Значит, пределы переговоров были определены советской стороной заранее, и очерчены тщательно, только договор о ненападении, не больше. Но насколько мы уверены, что договор о ненападении соответствует нашим интересам? Вот вопрос. Послушай, Сергей, да проснись ты, Господа ради, еще наспишься. Бекетов поднял голову и, еще не придя в себя, испуганно пощупал, в порядке ли галстук. От Бардина не ускользнул этот жест друга. «Ты и на Печоре галстук так носил?» «Носил». Бардин протянул руку, коснулся затылка друга, ощутив, как мягко ласковые его волосы. 20 лет. Все 20, сколько они помнят друг друга, жил этот жест. В нем, в этом жесте, были и участие, и укор, и похвала за ненароком выказанную доблесть. «А не поспешили ли мы с немцами?» Он пытался увидеть глаза Бекетова, но они были скрыты тьмой. Может быть, там, на Спиридоновке, надо было выждать, проявить большую осмотрительность и большее терпение. Ну как ты, Сергей? Была надежда. Бекетов молчал. Все так же шли подаль, одна за другой ели, черные широкогрудые, не ели курганы.